Глава 28. Короткий путь в Ургаш. Везучие щенки, если бы Реллах не сказал с сегодняшнего дня, валялись бы сейчас на алтаре и молили Хисса скорее вас забрать, процедил седой барсук. Проваливайте из моего дома, вы под рукой Хисса, поэтому ни мастер, ни кто-то другой из гильдии до испытаний вас не тронет, и не советую бежать, когда Хисс позовет. «Или приползете в храм, или сдохнете». Барсук захлопнул за угрём и лаской дверь и отправился кормить псов. Все, что мог, он сделал. Дальше все в воле близнецов. Из снов слепого Нье. Себастьяно Бие Морелли, Стриж. Девятый день каштана, Суарт. Дни перед испытаниями, Стриж, Шорох, Простак и Игла – провели дома. Мастер запретил им боевые тренировки, только упражнения для поддержания формы. Чтоб не взбесились от скуки, выдал карту Найрисы, Катрены Двуединства и закон гильдии ткачей. Стриж робко заикнулся о гитаре и, к удивлению, через считанные часы ее получил. Правда, не черную шеру, но он был рад любой. Волчка в тот же вечер мастер отвел в Алью-Хис и ничего не сказал о его судьбе. На второй день после обеда мастер отослал Фаину и дал последние наставления. «Сегодня тень коснется вас. Готовы вы к этому или нет? У вас будет трое суток, чтобы доказать Хиссу, вы достойны. Каждый из вас, кто войдет в Алью-Хис в ночь новолуния, станет мастером теней. Вы попадете в Найриссу через портал в храме. Никто, кроме посвященных, о нем не знает. Любой, кто попытается о нем рассказать, умрет. Хисс умеет хранить свои тайны. И последнее. Вы выйдете из храма нагими и безоружными, как руки брата. Помните, темный будет искушать вас, но ему не нужны слуги, поддающиеся искушению. Помните, за вами будет охотиться весь город, но вы не должны убивать без необходимости. Упивающиеся смертью и забывающие о долге слуги не нужны Хиссу. А сейчас всем спать. К полуночи мы должны быть в Алью-Хис. Да пребудет с вами равновесие, дети мои». За три дня до новолуния Найриса. Портал оказался выложенным мозаикой терцангом в круге на полу Алью-Хис. Никаких кровавых ритуалов и заклинаний. Как только претенденты вошли в храм в Суарде, Реллах велел им раздеться и встать на окружность. Первыми встали Угорь и Ласка. Они пришли в храм раньше всех. За ними последовали остальные четверо подмастерьев. «Готовы ли вы доказать брату свою верность?» — будничным тоном спросил Реллах. Все шестеро согласно склонили головы. «Да пребудет с нами равновесие», — сказал Реллах. «Да пребудет равновесие», — откликнулись претенденты, мастер-ткач и два служки. Прежде чем храм весь целиком погрузился в тень, Стриж успел разглядеть под капюшоном безликого, что стоял слева от настоятеля, лицо волчка. В следующий миг тень схлынула. «Идите и возвращайтесь в новолуние», — все тем же будничным тоном сказал все тот же Реллах. Оглядевшись, Стриж увидел все тот же храм, все тот же затоптанный тысячами ног терцанг в окружье, только ни наставника, ни служек, ни суарда уже не было. За распахнувшимися черными дверьми их ждала Найриса. Первыми покинули храм Угорь и Ласка. Едва настоятель замолчал, они сорвались с места и побежали. Стриж дернулся было за ними, но глянул на брата и передумал. пропустил иглу и простака, вышел с шорохом, плечом к плечу. За порогом было холодно, пусто и обыкновенно. Узкий серп месяца, россыпь алмазов на черном камзоле брата, безлюдная площадь. Разве что в трех саженях от порога тускло светилась полоса камней. А перед чертой стояли в недоумении четверо, словно упершись в стену. «Шорох!» — шепнул Стриж. «Помни, что ты обещал!» Брат кивнул, они одновременно ступили на черту. И Стриж провалился в безвременье тени. «Добро пожаловать в Ургаш!» — шепнул ледяной ветер. «Кто из вас достоин служить мне?» Голос бездны растекся по жилам отравой. Нестерпимо захотелось доказать божеству. «Я! Единственный достойный!» «Достойный! Докажи! Убей!» Манила и требовала тень. «Ты мой лучший слуга, остальные — лишние. Твои жертвы! Действуй!» Реальность задрожала, сместилась. Стрижа окружила прозрачная, плоская серость. Вместо храмов высились чертежи. Вместо людей — силуэты мишеней. Самое четкое, самое угодное Хиссу ближе всех. Лишь протянуть руку и вынуть из оболочки пульсирующее ядро, отдать божеству. «Ты — моя рука! Я жду!» — торопила бездна. Но Стриж медлил, не понимал сам, как он смеет мешать Богу получить то, что тот желает, но все равно отшатнулся прочь, не обращая внимания на мгновенно превратившийся в скопище ледяных игл воздух. «Дерзкий слуга!» — раскатистый смех божества выворачивал Стрижа наизнанку. «Все равно покоришься мне, а пока поиграем!» Стрижа вышвырнула из тени. Он упал на булыжник, едва успев сгруппироваться, откатился. Удар, нацеленный в голову, пришелся вскользь по плечу. Рубанул ладонью по руке нападавшего, отскочил, оглядываясь. Угорь с лаской исчезли. Игла, пошатываясь, бежал прочь. Шорох, наоборот, к нему. А простак, с безумными, полными ургаша глазами, снова летел на него. Убить. Стрижу понадобился всего один обманный бросок, чтобы вывихнуть простаку руку и прижать его к брусчатке. И всего один взгляд, чтобы понять, наставник был прав. Простак не был готов войти в тень, его душа не нашла дороги обратно. Один милосердный удар по еремной вене, и простак затих. «Идем, брат», — шорох протянул Стрижу руку, помогая встать. «Здравствуй, брат», — улыбнулся ему Стриж, задержав на миг его ладонь в своей. Они побежали прочь, не оглядываясь на два храма и тело первой жертвы. Вскоре они миновали квартал мертвых фонарей и наглухо запертых окон. Перед новолунием жители кварталов близ площади Двуединства предпочитали не выглядывать за порог. Первым делом следовало добыть одежду и оружие. Несмотря на полуночный час, по улицам шаталось достаточно народу, особенно ближе к порту. Матросы, грузчики, докеры, сутенеры и мошенники всех мастей. Любой костюм на выбор. Но братья повернули в сторону богатых кварталов. Пусть там немноголюдно, местным проще заметить посторонних, и каждый час проезжает патруль, зато не приходится опасаться охотников за головами. Гардеробной братьям послужил один из ближних особняков. Перебраться через забор и напугать сторожевых собак было делом нехитрым, влезть в окно кухни тем более. Найти в спящем доме шкафы с хозяйской одеждой смог бы и ребенок, как и позаимствовать повседневные сюртуки, кошель серебра и пару шпаг с кинжалами. Шер был достаточно богат, чтобы день-другой не заметить пропажи. Метательных ножей у Шера не оказалось, зато его повар обеднел на полдюжины кухонных. Там же, на кухне, братья запаслись провизией и мотком крепкой веревки. Так же незаметно, как вошли, они покинули особняк. Они загодя решили, что не будут прятаться по крысиным закоулкам. Уж там-то местные быстрее быстрого найдут чужаков и заработают свое золото. От приморских головорезов не просто уйти даже через тень. Зато в каждом городе есть место, которого все воры, убийцы и мошенники избегают как огня. Главное – до него добраться. Десяток кварталов до площади Мудрых Черепах они преодолели без приключений, лишь раз спрятавшись в тени акации от патруля. Когда на фоне звездных россыпей вырисовался шпиль магистрата, над крышами поплыл одинокий гонг. 2 часа ночи. С минуту они изучали покинутое всеми, кроме ночного сторожа, 3-этажное здание. «Третье слева», — Шорох указал на чуть приоткрытое окно на 2-м этаже. «Жди 2 минуты», — велел Стриж и полез наверх. Бургомистр поскупился на серьезные чары. Заклинание рассыпалось от первого же прикосновения тени. Зато Стриж чуть не взвыл. Ургаш требовал крови и наказывал за сопротивление рвущей болью и тошнотой. «Что с тобой?» Едва спрыгнув с подоконника в просторный кабинет, Шорох бросился к Стрижу. «Ерунда, пройдет», — натужно улыбнулся он, отнимая ладони от раскалывающейся головы. «Поспи немного, я покараулю». Стриж не стал спорить, забрался с ногами в глубокое кресло и закрыл глаза, предоставив брату изучать обиталище местного судьи. На рогатой вешалке болталась судейская мантия. На болванке возлежала высокая шапка с вышитым знаком весов, а шкафы ломились от папок и свитков. За 2 дня до новолуния Найриса. Когда магистрат начал заполняться гамом и суетой, братья смешались с толпой. По коридорам сновали песцы, толкались озабоченные просители и тяжущиеся, шествовали из кабинета в кабинет чиновники, адвокаты петушились перед клиентами, набивая цену. Нотариусы с заткнутыми за уши вечными перьями объясняли что-то осоловелым от юридической абракадабры Шером и Бия. 2 провинциала, уткнувшиеся в потрепанные бумаги с кучей печатей и поминающие завещание, долю и отчуждение, никого не интересовали. Но, несмотря на уверенность, что охотникам не придет в голову искать их между приемной бургомистра и залом суда, Стриж все время был настороже. Им везло до самого вечера, но за 30 минут до закрытия ничейных шеров заприметил потрепанный стряпчий. Стриж заметил пройдоху чуть позже, чем следовало, и сразу понял: этот не отцепится. В острых глазках и скользкой улыбочке читалась необходимость в серебре и твердое намерение это серебро сегодня же добыть. «Сматываемся», — шепнул Стриж, и оба деловито направились к лестнице. Но шустрый человечек обогнал их и заступил дорогу. «Светлого дня, благородным шером!» — вкрадчиво поздоровался он. «И вам не хворать, достопочтенный», — ответил Шорох. Стриж едва не выругался. «Вот принесло. Этот наверняка не из гильдии, но вдруг наводчик». Он еще раз ощупал толпу взглядом, но никто больше не проявлял к провинциалам интереса. В этот момент распахнулись двери зала суда, выплеснув 2 дюжины скандалящих торговцев. Стриж с Шорохом, не сговариваясь, повернули к ним заслониться, затеряться. Но щуплый крючкотвор оказался на диво нагл и липуч. «Я вижу сиятельные шеры в затруднении», — стряпчий ухватил за край бумаги. «Дело о наследстве, не так ли?» Шорох выпустил честно стыренные в судейском кабинете бумаги, рассчитывая хоть на миг замешательства. Но стряпчий уже уцепился за Стрижа. «И, конечно, сиятельные шеры еще не нашли достойного представителя своих законных интересов». «Прошу прощения, но мы ждем достопочтенного Тисле», — перебил его Стриж, вспомнив промелькнувшее в разговоре адвокатов имя и понимая, что если сейчас отцепить клеща, тот заорет на весь магистрат. «Ай-яй! Кто же вам посоветовал этого прохиндея? Не слушайте его, вас надули!» Вдохновенно вещал стряпчий, крепко сжав костлявыми пальцами отворот пойманного сюртука и тряся добытыми бумагами. «Ничуть не почтенный Тисле не выиграл ни одного дела о наследстве. К тому же он берет 10 сестриц только за составление документов, а достопочтенный Мельтес лишь 5 и еще 1% по завершении дела. А я не проиграл ни одной наследственной тяжбы. Вы понимаете, как вам повезло?» Хитрая рожа Мельтеса ничуть не походила на лик везения. Но Стриж не видел способа отвязаться от стряпчего, не поднимая шума и не уходя в тень. «Да, конечно, нам повезло», — решился Шорох. «Если достопочтенный Мельтес поможет нам рассортировать документы за 2 сестрицы, то нам не придется дожидаться достопочтенного Тисле». Стряпчий просиял. «Клиент торгуется, клиент попался». «Светлые шеры хотят меня разорить или желают лишить лицензии. Таких цен не бывает. Я и так из чистой симпатии к благородным юношам не возьму и динго сверхобязательной цены. Я даже совершенно бесплатно договорюсь с судьей, чтобы ваше дело рассмотрели завтра. Презренный Тисли промурыжит вас не менее 3 дней». «Прошу прощения, достопочтенный Мельтес, но мы вынуждены отклонить ваше любезное предложение», — расстроился Шорох. «Мы не можем заплатить сразу 5 сестриц. У нас осталось всего 8, а ведь за проживание на постоялом дворе придется уплатить не меньше 4. И еще сестрицу на обратную дорогу в Кардалону, так что больше 3 никак». 4 сестрицы! Надеюсь, сиятельные шеры не заплатили 4 монеты наглому обманщику. О, что за люди!» — искренне возмутился стряпчий. «Но послушайте, только никому не говорите, это против правил». Мельтес понизил голос. «Я не могу пройти мимо, оставив вас в столь затруднительном положении. Доброта меня когда-нибудь погубит. У меня есть комната. Конечно, это не очень удобно, я обычно принимаю в ней посетителей. Но для вас, светлые шеры, готов пойти на лишение». 7 сестриц, и вы получите и документы, и представительство в суде, и комнату. А по завершении дела выплатите мне процент безо всяких расписок. Благородные шеры не обманут простого, честного Мельтеса». Еще немного поколебавшись, братья согласились. Довольный Мельтес, запрятав бумаги за пазуху, чтобы клиенты, упаси светлое, не сбежали к конкуренту, повел их к себе. Слушая, как брат обрабатывает пройдоху, Стриж радовался, что все так удачно складывается, и тревожился, не слишком ли легко. Тревога зудела, вторя голосу Ургаша. «Здесь, сейчас!» Тревога билась в висках, щипала мурашками. Стриж присматривался к прохожим, к рядам эвкалиптов вдоль улицы, стенам и крышам. Болезненный укол, опасность заставил его пригнуться и толкнуть брата. Нож просвистел там, где мгновение назад было горло Шороха, и воткнулся в плечо стряпчего. Второй нож Стриж поймал, оборачиваясь и выхватывая клинок. Угорь молча выскочил из-за толстого ствола, в одной руке шпага, в другой — дага. «Стража!» — крикнул позади стряпчий, булькнул и замолчал. Нож Ласки снова поразил не ту цель. Зазвенел клинок Шороха, встретившись со шпагой Ласки. Издали послышался топот стражи и ор. «Бросай оружие именем короля!» Удар, поворот, еще удар, бросок. Стриж едва отбил дагу. Удар сверху, финт, шпага угря мелькала все быстрее. Вокруг него густели лоскутья тени. Мир терял объем, окрашиваясь красным. Ургаш звал. «Пора! Принеси мне жертву!» «Нет!» — Стриж еле удержался, чтобы не поддаться зову. «Брата не отдам!» «Хис!» — просвистела размытой полосой сталь. Стриж отпрыгнул. «Поздно! Бок обожгло болью. «Стоять! Прекратить!» — вопят стражники. Вокруг образуется толпа любопытных. «Хис!» — снова свистит клинок. Прыжок, финт. В теле играет злая радость, заглушая боль. Звенит о камне шпага. Азарт в глазах угря сменяется ужасом. Его дага падает. Он обеими руками зажимает хлещущую кровь. Обмикает. «Добро пожаловать в Ургаш, Бенедетто Шер Эспада!» Довольно смеется божество и требует продолжения. «Служи мне, мальчик!» Стриж оборачивается. Шорох и ласка летят в смертельном танце. Левая рука ласки болтается, разлетаются траурные капли. Прыжок, звон стали, снова звон. «Бросай оружие!» — кричит стражник, на бегу готовя арбалет. Дюжина мундиров, не меньше, совсем близко, а за ними зеваки и стервятники. Жадные глаза, рука за пазуху, охотник за головами, движется медленно, почти так же медленно, как стражники. «Шорох, беги, клятва!» — кричит стриж. Бросается между соперниками, едва успевает отвести непослушный клинок от брата. Он не успевает договорить, шорох уже бежит. Мир бледнеет, еще замедляется, но не замирает. Острие грани между тенью и реальностью режет, вспарывает болью внутри, за ребрами. Неповоротливая ласка насаживается на лезвие, клонится к земле, стриж отворачивается. Чувствуя одобрение божества, жертва принята. Горячими комками пульсируют еще жертвы. Одна, самая близкая, убегает. Достать ее просто, очень просто. Клинок уже тянется, но нет, нельзя. Это потом, потом, не сейчас. Стриж сквозит мимо вялых стражников. Божество не требует пока их крови. Рассекает сумбур толпы, раздвигая руки и тела. Как водоросли на дне реки, выбирает самый горячий ком. Вор быстр, быстрее всех, успевает оскалиться навстречу смерти, рвет связки, истекая болью. Выставляет нож. Его запястье ломается с сухим треском, нож входит между ребер, вор падает медленно, как осенний лист. Неподалеку призывно алеет второй охотник за головами. Достать его пустяк. Он успевает лишь шепнуть «Хис тебя!» Стриж кивает падающему телу. «Добро пожаловать в Ургаш!» Толпа шумит, колышется. Люди в панике бегут и давят друг друга. «Хорошо летаешь, Стриж!» — шепчет бездна. «Мой слуга, я дал тебе правильное имя. Догони, убей!» Лед. Кругом лед и нет воздуха. Нечем дышать. Хозяин зовет, боль рвет в клочья разум, уговаривает. Сюда, здесь хорошо. Боль не пускает, держит на поверхности. Сквозь пелену полузабытья гремит колокол. Опасность. Стриж вынырнул из морока, осознал себя. Я Стриж, рука Бога. С трех сторон наступают стражники, выставив клинки и тесня к стене дома. Сержант больше не надрывается, требуя бросить оружие. Он уже отдал приказ не брать убийцу живым. На миг стало смешно. Если б стражники не боялись до дрожи, уже бы разделались с неповоротливым дурнем. Споры с божеством не прибавляют ни скорости, ни сноровки. Стриж ухмыльнулся, взглянув в глаза сержанту. Тот побледнел, но не отступил. Тогда стриж бросил шпагу сержанту под ноги, заставив его отшатнуться, и вспрыгнул на высокий подоконник. С грохотом посыпались цветочные горшки, зазвенело стекло. Обдавая служак осколками, стражники заорали что-то нецензурное и бросились. Кто за ним, кто к дверям дома. Один даже метнул нож вслед, но он вонзился в деревянный пол. «Где лестница наверх?» — спросил стриж забившуюся в угол девицу. Та кивнула в нужную сторону, зажмурилась и уткнулась в передник. «Открывайте немедленно, именем короля!» — доносилась от двери вперемешку с грохотом сапог и руганью. «Не сметь!» шикнул на девицу Стриж, срывая со стола скатерть и прижимая к пылающему боку. Горожанка вздрогнула и съежилась, не поднимая глаз. Стриж устремился прочь, наверх, через чердак. Привычный способ не подвел. Дома так плотно примыкали друг к другу, что он легко бежал с крыши на крышу, вскоре оставив погоню позади. «Все бы хорошо, стражники отстали, воров не видно. Еще бы пару кварталов, чтобы сбить погоню со следа, но черепица скользит из-под ног, небо качается и слепит тремя солнечными дисками». И мошки, стаи мошек лезут в глаза, крыша кренится. Запнувшись, Стриж упал на колени. Едва успел ухватиться за каминную трубу, чтобы не слететь вниз. Далеко-далеко вниз, на мягкий, теплый лужок. На мягком лужке острый камень. Зачем лег спать на камень? Он впивается в бок до самой кости. Светлая, как же больно! Или это кусаются осы, все тело горит. Стриж встряхнул головой, разгоняя жужжащих ос. Крыша. Под ним крыша. Под крышей дом. Дом в Найриссе. Проклятье. Шорох. Как же шорох. За ним теперь охотится вся городская стража. Рано дохнуть. Надо помочь брату. Ругаясь и шипя, Стриж пополз к слуховому окну. Медленно, как придавленная гусеница. Далеко, как до самой Хмирны. Но он дополз. Протиснулся через окошко, свалился кулем на пол. Обругав себя еще раз, поднял голову. Сквозь мутную пелену разглядел развешанное под стропилами белье и чистый, ровный, без единого укрытия, пол. И перила, лестницу вниз. Снова выругался и пополз. Уже не задумываясь, куда и зачем. Вокруг зеленел лес, журчал близкий ручеек, и безжалостно жалили осы. За день до новолуния. Найрисса. Пыльный воздух царапал горло запахом лаванды, бессолнечное небо давило жаром. Равнина колыхалась и хватала за ноги тысячами травяных щупальцев, не пускала к танцующей над рекой облачной деве, к прохладе и шепоту воды. Стриж ловил пересохшим ртом клочки мятного ветра и никак не мог поймать. Упорно переставляя свинцовые ноги, он выдирался из обманчиво нежных объятий травы, не отрывая взгляда от видения, сплетенное из молочных нитей тумана, с развивающимися волосами-водорослями, ногая русалка играла с ветром. От ее шагов по речной глади разбегалась рябь, руки переливались струями водопада. Смех звенел и шелестел набегающими на песок волнами. «Эй, оглянись!» — хотел крикнуть он, но с запекшихся губ упал хриплый шепот. Он был уверен, стоит деве увидеть его, и равнина отпустит. Но она не оборачивалась. «Прошу тебя, помоги!» — беззвучно закричал он. Облачная дева сбилась с ритма, оглянулась. Жадные стебли травы замерли, словно испугавшись. Дева улыбнулась, протягивая руку. Он устремился к ней, разрывая травяные путы. Но равнина качнулась навстречу. Он рухнул лицом в сухую лаванду и проснулся в полете. Извернулся, упал на спину, выдернул руку из пут, поймал летящий кувшин. Острая боль в боку обожгла, заставила замереть на миг. Стриж сморгнул невольные слезы, прислушался, огляделся. Выругался при взгляде на опутавшие его тряпки, а заодно на острый угол тумбочки. Он разминулся с виском стрижа, меньше чем наполовину ладони. В небольшой комнате никого. Две двери закрыты, ширма, зеркало, комоды. Узкое окно в кисее окрашено рассветом, явно гардеробное небедной дамы. Судя по яркости платьев, дамы молодой и необремененной предрассудками. С улицы доносится грохот тележки и ослиное фырканье. Зеленщик, молочник. «Молоко! Свежее молоко!» — подтвердил девичий голос. При упоминании молока живот скрутило голодной судорогой, Остатки воды в кувшине булькнули, напоминая об учиненном погроме. Выпутавшись из мокрых, пахнущих лавандой обрывков муслина и кружев, Стриж допил воду. Вздрогнул. По стене скользнула тень. За окном пронзительно всплакнула чайка. Снова прислушался. За дверью напротив окна пряталась тишина. А из-за второй слышалось сонное дыхание двух человек. Воды в кувшине оказалось слишком мало. Едва смочить пересохшее горло. Пить хотелось невыносимо, еще больше, чем есть. Бок отчаянно болел и дергал, но Стриж, закусив губу, отодрал немного отмокшие остатки рубахи и ощупал рану. Края сошлись и почти не кровоточили, но кожа вокруг воспалилась и вспухла, а длина пореза от подмышки до бедра заставила вознести благодарственную молитву Светлой за то, что до сих пор жив и не свалился спелой грушей прямиком в руки стражи, и Хиссу, что одарил вместе с тропами тени способностью чуть не на глазах заживлять раны. Стриж обтер мокрым муслином лицо и еще раз оглядел комнату. Передернулся, увидев на полу бурые пятна, отметившие его вчерашний путь от двери к углу, завешенному сорочками. Наверняка то же самое и в коридоре, и на лестнице. Вроде была лестница, Шисов дыс, империал против ломаного динга, что кто-то из слуг уже побежал за стражей. Надо срочно выбираться. Он поднялся, опершись о тумбочку, и снова выругался. Голова кружилась, ноги разъезжались, руки дрожали. Хорош убийца, цыпленок, ощипать и в суп. Три шага до окошка показались караванным путем через багряные пески. Держась за стену здоровой рукой, он осторожно выглянул сквозь кисею вниз, на улицу, и отшатнулся. Сердце оборвалось, оставив в груди пустую обреченность. Цокая подкованными сапогами, из-за угла показалось полдюжины стражников при арбалетах. «Скорее, обратно на крышу!» Найти пустой чердак, отсидеться. До завтра Бог заживет. Давай, двигайся, Багдырца. Шевели опорками. С трудом переставляя дрожащие ноги и подгоняя себя зуржьим матом, Стриж пошел, а скорее пополз к двери, за которой была тишина. И почти дошел, но поскользнулся на крови, упал на колени. Боль вышибла дыхание и погасила свет. «Молоко! Свежее молоко!» Сквозь хоровод алых пятен и болезненный гул в ушах пробился голос молочницы. «Доброго утречка, красавица!» — ответил басом стражник. «Не боишься одна по улицам? Нынче в городе опасно». «А чего бояться, когда вот они вы, наша защита и надежда?» «Это правильно, красавица!» — вступил второй. «С нами не пропадешь, в обиду не дадим, только держись поближе», — хохотнул первый. «Иди, иди к нам, милашка», — поддержал его хриплый тенор. «Со всем нашим почтением», — хихикнула девица. «Молочка не желаете ли?» — стукнула крышка бидона, зазвенела струя. «Вот это я понимаю», — отпив, пробасил первый и крякнул. «А не видала ли ты, красавица, чего подозрительного? Например, убийца, аки-демон северный беловолосого да пустоглазого, ростом велика, да рожей страшна». Крынка с молоком пошла по рукам. Было слышно, как вояки хлюпают молоком и отдуваются. «Ой, страсти-то какие! Неужто прям демон-то? Да не как сержант сами видели!» «А то! Мы, как вчера...» «Слава тебе, светлая сестра, не за мной!» Не поднимаясь с колен, Стриж слушал, как сержант распускает хвост перед молочницей, как открываются двери домов, и любопытные служанки присоединяются к утренним сплетням. Со слов сержанта выходило, что шороха городская стража так и не поймала. Но на охоту за нарушителями спокойствия бургомистр послал не только городскую стражу, но и портовую охрану и курсантов империи морского корпуса. «Гильдия ткачей! Шепот одной из служанок повис в замершем переулке на долгие секунды. Повеяло обывательским страхом. Вот-вот захлопнутся окна и заскрипят замки. «А что, ткачи?» — встрепенулся стражник. «Мы вчера с четверых ихних уложили. Подумаешь, ткачи!» В голосе его за бахвальством трепетал страх. Остриж вспомнил. И правда, именно этот босок вчера требовал бросить оружие. Но вчерашняя храбрость испарилась. Стриж твердо знал, что сержант, столкнувшись с ним нос к носу, не узнает убийцу в упор. Служанки притихли, а через мгновение защебетали, восхищаясь доблестью и отвагой. Порыв сквозняка и еле слышный скрип двери заставил стрижа обернуться. Он хотел было вскочить, но тело подвело. Он упал навзничь, гулко ударившись затылком о медную раму зеркала. Зажмурился на миг, мысленно увидев летящую в горло шпагу. «Эй, мальчик!» — послышался мелодичный голос. Ни страха, ни злости, ни удивления, одно лишь сочувствие. Сквозь алый туман проступил силуэт. Рука сама потянулась к зеркалу. «Разбить, метнуть осколок!» «Стой, придурок!» — одернул он себя. «Она не опасна. Пока. Придушить всегда успеешь, без звона и грохота на всю округу». Стриж сморгнул остатки тумана, присмотрелся к склонившейся над ним женщине. Почудилось, что ее окружает золотистое мерцание, теплое, как парное молоко. Взгляд скользнул по нежным рукам, ни оружия, ни брачного браслета, маслинным глазам, полным волнения, породистому носу с горбинкой, задержался на растрепанных локонах с медным отливом, ласкающих округлые плечи, и утонул в паутине лазурного кружева сорочки, потерялся в тенях под грудями и меж бедер. «Тихо, не бойся», — шепнула незнакомка. «И не шуми, это ж тебя ищут». Стриж от неожиданности мог только кивнуть, язык присох к небу. Он не понимал, почему она не боится. Ведь знает, кто он, но знал, точно знал, что стража не сдаст. Она опустилась на колени, коснулась прохладной ладонью лба, заглянула в глаза, взяла за руку. «Вставай!» Слегка потянула. «Скоро вернется служанка, тебе надо спрятаться!» Женщина кивнула на аккуратный ряд платьев вдоль стены, на тот угол, к которому вели кровавые следы. На миг Стриж усомнился, есть ли смысл прятаться, если при первом же взгляде на пол все видно. «Не бойся, я успею помыть», помогая ему удержаться на ногах, успокоила незнакомка. Раздвинула сорочки, не обращая внимания на валяющиеся на полу обрывки грязного муслина. «И принесу поесть. Садись, давай перевяжу тебя». Прохладные руки касались пылающей кожи так нежно, что Стриж не мог ни о чем думать. Он позволил ей усадить себя в угол, даже не вздрогнул, когда она отошла за ширму. Мысль о спрятанном там арбалете отогнал, как навозную муху. «Ты весь горишь». Ее рука скользнула по воспаленным глазам, убрала прилипшую ко лбу прядь. Она подала кувшин, но не отпустила, помогла удержать в руках. Ее забота была столь искренней и непосредственной, что Стриж плюнул на дурные мысли об унижении и опасности. Зачем его травить, если достаточно было кликнуть с улицы стражу? «Благослови тебя, светлая!» Напившись, он, наконец, смог произнести нечто членораздельное. «Как тебя зовут?» «Нинья». Она улыбнулась и приложила палец к его губам. «Тихо, займемся раной». Стриж послушно замолчал. Он позволил протереть мокрой тканью лицо и раненый бок, замотать оторванной от тонкой льняной простыни полосой. Немыслимо хотелось закрыть глаза и уснуть, но остатки страха не позволяли. Он помнил и о страже за окном, и о мужчине, всхрапывающем за стенкой. Нинья шептала что-то успокоительное, снова протирала горящее лицо холодным и мокрым, а Стриж проваливался в жаркие объятия, пыльной равнины. Ночь накануне новолуния. Найриса. Его разбудил громкий мужской смех. В звуке не было немедленной опасности, только похоть и довольство собой. Смеху вторил женский голос и звон вина о хрусталь, там, за стеной. В полной темноте лица коснулось что-то невесомое. Стриж дернулся, отмахнулся и вспомнил. Не то бред, не то мираж посреди знойной пустыни лихорадки. Фея с прохладными ладонями и кувшином воды. Вода! Где-то тут должна быть вода! Он нащупал кувшин и сверток. Глотнув воды, развернул тряпицу и, чуть не зарычав от ударившего в нос хлебного духа, вцепился зубами в лепешку. Внутри теста оказалась мелко рубленная курятина с луком и травами, вкусная, как глоток воздуха перед повешеньем. Несколько минут стриж жадно ел, не думая ни о чем, и только слизнув последние крошки с ладони и чувствуя, как по телу разливается сытое тепло, снова прислушался. Разговоры за стеной сменились влажными шлепками, сопением, ахами и скрипом кровати. Стриж словно воочию увидел разметавшиеся медные пряди, задранный подол лазурного кружева и ноги с тонкими щиколотками, обнимающие голозадого сержанта. Жаркая злость поднялась изнутри, требуя убить, отнять. Бред и наваждение, какого шиса! Девушка делает свою работу, а ты ревнуешь, как оперный тенор, — обругал себя Стриж. «Спокойно, ты жив, цел и свободен. Тебя спрятали и накормили. Какого рожна тебе еще?» Но, вопреки голосу рассудка, его неудержимо тянуло в соседнюю комнату. Он выбрался из убежища, подошел к окну. Крупные звезды на безлунном небе перемигивались. «Ну, слабак, мальчишка!» Спрятался в юбках, но насмешки тонули во вздохах и ритмичном поскрипывании. Стриж скользнул к выбивающемуся из замочной скважины лучу света. Заглянул, дыхание перехватило. Словно тяжелая рука брата ударила под дых. В паху стало горячо и тесно. Тонкая, позолоченная свечами наездница запрокинула голову и сладко вздыхала, насаживаясь на любовника. Одной рукой она оглаживала вцепившиеся в бедро мужские пальцы, другой ласкала свой торчащий сосок. Груди ее подпрыгивали в такт скачки, распущенные волосы мотались гривой дикой кобылицы. Мужчина в задранной батистовой рубашке выгибался под всадницей, стонал, мышцы перекатывались под смуглой кожей. Несмотря на возбуждение и злость, Стриж отметил и старый шрам повыше колена, и прислоненную в изголовье шпагу, простую, но отменного качества, и аккуратно сложенный на стуле темный френч с капитанским двойным кантом. Сжав до боли дверной косяк, Стриж оторвался от замка, прислонился лбом к деревяшке и выругался. Про себя. Вскочил, сделал три шага к окну. Но властный мужской голос заставил обернуться в боевой стойке. «Возьми в рот, девочка!» «Слушаюсь, мой капитан!» — мурлыкнула Нинья. Ярость окатила слепящим холодом. Хис требует жертвы. Отдай божеству все, что держит, и получишь силу. Получишь свободу. Темная воронка засасывала, мутила разум. Стриж сопротивлялся изо всех сил, цепляясь за каждую соломинку памяти. Шорох, Фаина, Ульрих, Клайво. Свобода? Отчего? Зачем она такая свобода? Зачем такая жизнь? «Ты мой», — напоминал Бог, сжимая сердце холодными когтями. «Служи мне! Я твой слуга, а не раб». Спорил, обливаясь холодным потом Стриж. «Я чту закон, отдаю тебе, кого должно. Я не нарушаю договора». «Споришь, самонадеянный мальчишка?» — смеялся темный. «Тебе ли решать, что должно? Я могу выбирать любого, но ты забавный. Все равно сам придешь и попросишь». Удар об пол привел стрижа в чувство. Ушибленная голова, полный крови рот, распухший прикушенный язык — мелочи. Жив после спора с Хиссом? Нет, так не бывает. «Что там, Нинья?» — послышался мужской голос из соседней комнаты. «А, не обращай внимания, Фиделе, наверное, служанка уронила что-то», — ответил томный женский. «Иди сюда, мой завоеватель». «Погоди, Нинья», — не успокаивался мужчина. «Я посмотрю, мало ли. Ты же не хочешь, чтобы воры унесли твои шляпки?» Стриж словно увидел, как капитан натягивает штаны, берет шпагу. Рывком отворивший дверь полуголый Шер с обнаженным клинком в руке застал в гардеробной тишину и порядок. Но все равно, знаком велев Нинье не переступать порога, обошел комнату, отдернул сорочки в том углу, где недавно спал Стриж, заглянул за вторую дверь. «Фиделе, нет здесь никого», — надула губки Нинья, запахиваясь в кисею. «Почему ты так волнуешься? Что случилось? Расскажи». «Хис испытывает новых ткачей, малышка. Разве не слышала?» Капитан еще раз окинул комнату настороженным взглядом и принюхался. «Вчера эти твари передрались на аллее Эдикта. Двое сбежали. Один, похоже, и сдох, второй цел». «О, ты там был, мой герой?» — округлила глаза Нинья, протягивая к капитану руки. «Нет, там был сержант Ривадо». Обняв Нинью, Шер не то вспоминал, не то размышлял вслух. «Пропал служака. Больше он не боец». Скручивающее внутренности напряжение отступало, сердцебиение успокаивалось. Слава светлой, капитан его не увидел, не пришлось снова убивать. Следы привели к лавке старой шельмы. И все, как в бездну провалился. Но до храма им все равно не добраться. Стриж навострил уши, но капитан замолк. «О, я никогда не сомневалась, что ты поймаешь кого угодно», — сказала Нинья. «Но как? Ткачи, говорят, умеют проходить сквозь стены, как игла сквозь полотно». «Ты мне льстишь, маленькая», — усмехнулся капитан. «Жаль, маги не пожелали участвовать лично. Но хватит и рун. Хиссовы твари просто не смогут войти». «Ну и что?» — спросила Нинья. «Как что? Незавершившие ритуал сдохнут, как крысы. Закон равновесия не оставил тварям ни одной лазейки на свободу. Или служба Хиссу и подчинение закону, или смерть». «Если они подчиняются закону, то зачем вы их ловите, Фиделе? Разве Хиссу не виднее, что делать со своими рабами?» Капитан поморщился. «Хиссу, разумеется, виднее, когда ему приходит охота посмотреть. Но пока он отвернулся, ткачей расплодилось слишком много. С войны прошло 300 лет. Сектанты сидят тихо на своих островах. Так зачем в каждом городе Хиссова гильдия? Они давно уже превратились из слуг бога в обычных наемных убийц и воров. Так что если ткачей станет меньше, воздух в Найриссе однозначно посвежеет». «Как это все грустно!» — вздохнула Нинья и потянула капитана обратно в спальню. «Но хватит о ворах, у тебя выходной, мой капитан, иди ко мне». Стриж облегченно выдохнул. «Зря!» Капитан вывернулся из объятий любовницы и метнулся к платьям. Стриж еле успел уклониться от клинка. Шпага скользнула по плотной повязке, Стриж зажал острие плечом, повернулся и выдернул оружие из рук капитана. Тот от неожиданности замер, лишь на миг, но этого мига хватило Нинье, чтобы броситься к нему, и незаметным глазу движением капитан отбросил ее прочь. Время застыло. Засмеялась холодным голосом Ургаша. Стриж рванулся к падающему телу Нинье, поймал у самого пола. Зазвенела отлетевшая шпага, в глазах капитана проступило понимание и боль. Сломанная кукла с удивленными глазами опустилась на пол, разметав лазурную кисею и медный шелк волос. Золотое мерцание жизни угасло. Всего лишь миг двое скорбели. Один об утраченном, второй о не случившемся. В следующий миг они сплелись в объятиях теснее любовных. И зря капитан Лопес надеялся, что сможет хоть что-то противопоставить раненому мастеру теней. Стриж пришпилил его к стене, его же собственной шпагой. Легко, как будто капитан муниципальной стражи был месячным котенком. «Что за руны? Где?» — спросил Стриж. «Не знаю», — просипел капитан, выплевывая сгусток крови и ухмыляясь белым ртом. «Пойди сам проверь, крыса!» «Знаешь, говори!» Стриж сжал ключицу капитана. Тот позеленел, на губах запузырилась кровь. «Все равно, только светлый шер сможет пройти!» Насмешливо прохрипел капитан. «Сдохнешь! Вы все сдохнете, крысы!» «Все мы сдохнем, Фидель Лопес!» покачал головой Стриж. «Но я не сегодня. Завтра!» Капитан плюнул кровью в лицо своему убийце, дернулся, разрывая легкие и сердце о клинок, и затих. «Может, завтра!» Стриж резко потянул шпагу и отступил, позволяя телу упасть лицом вниз. «А может, и не завтра!» Вытер лезвие о ближайшее платье и, не оглядываясь на две жертвы, взятые Хиссом, пошел в спальню.